Пушечный двор. Пушечный двор Казанского Кремля — один из самых малоизвестных, но оттого особенно ценных архитектурных объектов на территории крепости. Это комплекс построек, восходящий к XVI-XVIII векам, изначально предназначенный для военных и промышленных нужд. После завоевания Казани в 1552 году Иваном IV Грозным здесь был создан центр изготовления и хранения артиллерии, который сыграл важную роль в обороне юго-восточных рубежей русского государства. Первоначально на месте современного пушечного двора располагались мастерские, в которых литейщики, кузнецы и плотники работали над изготовлением орудий, пушек, боеприпасов и других элементов вооружения. Казань, как ключевая крепость и символ имперской мощи, требовала прочной оборонной инфраструктуры. Именно здесь, в XVII веке, создавались пушки, ядра и порох, продукция, которую затем поставляли на южные границы государства. Комплекс претерпевал изменения на протяжении столетий. Старые деревянные постройки заменялись на каменные. Появлялись склады, жилые помещения для мастеров, казармы. Сегодня пушечный двор представляет собой ансамбль в стиле позднего русского классицизма с элементами промышленной архитектуры XVIII века. Каменные постройки отличаются простотой и утилитарной строгостью. Прямоугольные формы, сводчатые проемы, толстые стены и скромный декор. Тем не менее, сохранившиеся фасады и планировка передают дух эпохи, когда функциональность шла рука об руку с монументальностью. Главное здание — это литейный корпус, дополненный арсенальными складами, каретными мастерскими и небольшими жилыми флигелями. Несмотря на утрату части первоначальных строений, историческая атмосфера пушечного двора сохранилась. Его массивные стены до сих пор хранят следы огня, копоти и железа, прямые отголоски военной и производственной активности прошлых веков. Сейчас пушечный двор входит в состав Государственного музея-заповедника «Казанский Кремль» и используется как музейно-выставочное пространство. Его значение выходит далеко за рамки ремесленной истории. Это памятник эпохи, когда Казань становилась частью имперского механизма российской державы. Здесь, на перекрестке культур, ковалось оружие, но также формировалась и новая идентичность города. Внутренние выставки пушечного двора рассказывают о военном деле, литейном искусстве, мастеровых профессиях и повседневной жизни ремесленников. Туристы могут увидеть восстановленные модели пушек, образцы орудий, одежду мастеров, а также исторические документы, связанные с работой Казанского арсенала. Особое значение пушечный двор приобрел в XVIII веке при Петре I, который уделял внимание развитию военной промышленности и в том числе модернизации провинциальных арсеналов.